Глава 49. Анна. В Сарину гостиную вошла моя парикмахерша Джоан. «Там внизу репортеры», — сказала она. «Думаю, меня тоже сфотографировали». Она скинула пальто и обняла меня. «Анна, добро пожаловать домой. Благодаря таким историям, как твоя, начинаешь верить в чудеса». «Пожалуй». «Где тебе будет удобнее ее стричь?» — спросила Сара. «Я только что приняла душ, и волосы были еще мокрые. Джоан усадила меня на табурет в кухне». «А это что такое?» — спросила Джоан, придирчиво изучив кончики моих волос. Ти-Джей подпалил их, когда волосы слишком уж отросли. «Ты шутишь?» «Вовсе нет. Он еще боялся, что вся голова может загореться». «Как тебя подстричь?» «Волосы у меня теперь спускались до середины спины. Срежь несколько дюймов и сделай длинную челку. Как скажешь». Пока Джоан приводила в порядок мою шевелюру, она буквально засыпала меня вопросами об острове. Я рассказала им с Сарой о летучей мыши, что застряла у меня в волосах. «Неужели она тебя укусила?» Ужаснулась Сара. «И что, Ти-Джей ее убил?» «Ну да, но все закончилось благополучно. Она не была заражена бешенством». Джоан высушила мне волосы и разгладила их утюжком. Она подняла повыше ручное зеркало, чтобы я могла посмотреть на результат ее работы. Теперь мои волосы снова имели здоровый вид, а концы были ровными. «Вау! Почувствуйте разницу!» Сара хотела заплатить, но Джоан категорически отказалась от денег. Я поблагодарила ее за то, что согласилась обслужить меня на дому. «Анна, это самое меньшее, что я могу для тебя сделать». Тепло обняла и поцеловала меня Джоан. После того, как она ушла, я сказала Саре: «Есть одно место, куда мне очень хочется пойти. Вот только как ускользнуть от толпы репортеров?» «Легко», — ответила Сара. «Я вызову такси». Но не успели мы с Сарой открыть дверь, как репортеры, которые уже поджидали нас на ступеньках, тут же принялись выкрикивать мое имя. Мы с трудом протолкнулись через толпу и сели в подъехавшее такси. «Жаль, что в твоем доме нет черного входа», — вздохнула я. «Они нас и там достали бы, стервятники поганые». Сара назвала водителю адрес, и скоро мы уже въезжали в ворота кладбища Грейсленд. «Вы не могли бы нас подождать?» — попросила Сара водителя. В сером небе кружились редкие снежинки. Я поежилась, но Сара, похоже, не замечала холода и даже не потрудилась застегнуть пальто. Она привела меня к могиле, где рядом были похоронены наши родители — Жозефина и Джордж Эмерсон. Преклонив колено возле надгробия, я осторожно провела пальцем по выбитым на камне буквам и прошептала: «Я все же вернулась». Сара протянула мне носовой платок, чтобы я могла промокнуть навернувшиеся на глаза слезы. Я представила папу в его нелепой панаме, расшитой блёснами. Вспомнила, как он учил меня чистить рыбу. Как наполнял кормушку для колибри и наблюдал за крошечными созданиями, стаями, прилетавшими попить воды. Я подумала о маме, о том, как она любила свой сад, свой дом и своих внуков. Я больше никогда не буду за воскресным завтраком рассказывать ей истории о работе, а она не сможет дать мне мудрого совета. Мне не суждено снова услышать голоса родителей. И тогда я закричала, чтобы выпустить наружу накопившуюся боль. Сара терпеливо ждала. Она понимала, что мне нужно выплакать свое горе. Наконец слезы иссякли, и я встала с колен. «Все, теперь можем идти». Сара положила руку мне на плечо, и мы медленно пошли к ожидавшему нас такси. Она дала водителю следующий адрес. Надо было забрать детей, гостивших у родителей Дэвида. Когда мы вошли в комнату, Джо и Хлоя тут же прекратили играть. Наверное, я показалась им чем-то вроде привидения. Сара, конечно, свято хранила память обо мне, и все же дети явно не могли понять, как тетя, которую они считали умершей, может стоять на пороге гостиной. «Господи, как же я по вам, ребята, соскучилась!» Опустившись перед ними на колени, нежно произнесла я. Джо подбежал ко мне первым. Я обняла его, потом, отстранив на расстояние вытянутой руки, сказала: «А ну, дай-ка мне на тебя посмотреть». «У меня все зубы выпали», — сообщил он мне и, разинув рот, гордо продемонстрировал дырки между зубами. «Похоже, ты не оставляешь зубную фею без работы». Хлоя, которая уже начала постепенно привыкать к давно потерянной и вновь обретенной тете, наконец отважилась подойти чуть поближе. «У меня тоже зубки выпали», — застенчиво прошептала она и открыла рот, чтобы показать уже свои дырки во рту. «Здорово! Теперь вашей мамочке придется всю еду измельчать блендером. Беззубые вы мои!» «Тётя Анна, ты теперь с нами будешь жить?» — спросила Хлоя. «Поживу какое-то время». «А ты уложишь меня сегодня в кроватку?» «Нет, я хочу, чтобы она меня уложила», — обиделся Джо. «А что, если я уложу в кровать вас обоих?» С трудом сдерживая слезы, прижала я их к груди. «Ну что, ребята, готовы ехать домой?» — спросила Сара. «Да!» «Тогда поцелуйте бабушку и идите одеваться». Уже позже, после того, как я уложила детей спать, Сара налила нам по бокалу красного вина. И тут зазвонил ее мобильник. Сара ответила, потом передала телефон мне. «Привет. Ты как?» — спросил Ти-Джей. «Хорошо. Мы с Сарой сегодня ездили на кладбище». «Ну что, тяжко пришлось?» «Да. Но это было необходимо. После того, как я побывала на их могиле, мне стало действительно легче на душе. Потом еще раз туда схожу. А ты чем сегодня занимался?» «Я подстригся. Теперь ты меня просто не узнаешь. Мне будет не хватать твоего хвостика». «А мне нет», — засмеялся Ти-Джей. «Только что уложила детей в кровать. На это ушло часа два, не меньше. Они заставили меня прочитать им буквально каждую книжку, что стоит у них на полке. Сара налила нам вина. Стефани должна скоро подъехать». «А как ты? Какие планы на вечер?» «Собираемся с Беном куда-нибудь пойти, если, конечно, сумеем оторваться от репортеров». «А как поживает Бен?» «Всё такой же балабол». «Ты уже был у доктора?» «Завтра пойду». «Надеюсь, осмотр пройдет хорошо». «Я тоже. Не помнишь, когда я снял брекеты?» «Напрочь забыла». «Увидимся в канун Нового года. Анна, я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю. Желаю хорошо провести время».